Я повернул голову и увидел Сергея Лисицына, входившего во двор. Ирочка окинула гостя все схватывающим взглядом и очаровательно улыбнулась. Видимо, спортивность фигуры и хорошая стрижка не укрылись от ее зоркого ока, хотя уже стемнело, а свет под навесом хозяева еще не включили. «Садитесь», — пригласила она Сергея, — «будете с нами ужинать». Интересно, чьим ужином она собралась почивать моего гостя? Своим кулинарным шедевром или моей жалкой картошкой с сосисками? Но Сергей деликатно отказался от еды, сказав, что чаю выпьет с удовольствием. Я, признаться, несколько растерялся. Он что же, собирается сидеть тут в обществе девиц? Или он намерен обсуждать убийство Оли Доренко в их присутствии? Странный малый. Пришлось брать инициативу на себя. «Ты поела?» — строго спросил я Лилю. «Да, спасибо, папа», — вежливо ответила она. «Тогда марш наверх, дочитывай свои украденные сны». «А тетя Таня?» Я ей обещала рассказать про игру в подземелье. «Пойдем, Лилечка», — пришла мне на помощь Татьяна. «Им наш с тобой разговор неинтересны, а нам с тобой публика не нужна, верно?» Она тяжело поднялась со скамьи и протянула Лиле пухлую руку, за которую та тут же уцепилась, вызвав во мне болезненный укол отцовской ревности. Полдела сделано, осталось избавиться от Ирочки, которая явно не собиралась никуда уходить. Да куда же уходить-то, когда за столом сидят два вполне годящихся для флирта мужика? Один помоложе, другой постарше, один русый, другой брюнет. Одним словом, выбор на любой вкус, как на ярмарке в Конькове. «Вы откуда?» — обратилась девушка к Сергею, приняв его, очевидно, за отдыхающего. «Я здешний. А вы откуда приехали?» «Из Питера. Вам чай крепкий наливать?» «Средний. Сахар?» «Спасибо, я сам». Лисицын медленно помешивал ложечкой в стакане, а я судорожно пытался придумать, как бы повежливее отделаться от черноволосой кокетки. «Ира!» — внезапно раздался голос из глубины сада. «Иди сюда на минутку!» Ирочка обворожительно улыбнулась Сергею и вскочила. «Я сейчас вернусь», — пообещала она и пошла в сад, при этом бедра ее, обтянутые короткими джинсовыми шортиками, покачивались весьма и весьма многообещающе. «Ты поговорить пришел или чаю попить?» — раздраженно спросил я. «Поговорить», — ответил он, делая большой глоток из стакана. «Они что, не знают, кто вы такой?» «Да я вообще в первый раз с ними разговариваю за одним столом. Пошли отсюда в темпе, пока Ира не вернулась». «Она хорошенькая», — задумчиво заметил Сергей, вставая из-за стола. Мы быстро вышли из калитки и начали прогуливаться взад и вперед по длинной темной улице. Сергей мне поведал, что среди участников фестиваля находится по меньшей мере 4 бывших любовника Ольги и один, так сказать, действующий. Версия убийства по любовно-ревностным мотивам стояла таким образом на первом месте. На втором же оказалась версия убийства из корыстных побуждений. «Видите ли, Владислав Николаевич, вокруг призов идет самая настоящая мышиная возня. Это раньше первое место было только первым местом и ничего, кроме славы и почета, не давало. А теперь призы вручаются конкурсантам в толстых конвертах, набитых твердой валютой. У этого фестиваля очень богатые спонсоры, поэтому призы большие. А лучшая женская роль оценивается, например, в 50 тысяч долларов. В этой номинации представлены 6 актрис. Доренко была самым реальным претендентом, ну а при ее отсутствии приз будет вручен другой актрисе. Понимаете? Фокус в том, что если в конкурсе участвует фильм, весь фильм целиком как таковой, то при отсутствии режиссера приз может получить сценарист, продюсер, оператор, любой из актеров, кто угодно, понимаете? Лишь бы это был представитель съемочной группы данного фильма. А на этом фестивале в конкурсе участвуют не фильмы целиком, а конкретные люди, которые получают свои призы за лучшую режиссуру, лучшую роль первого и второго плана, за операторскую работу, за музыку. Нет того, кто, по мнению жюри, должен получить приз. Получит следующий в списке. И кто следующий в списке актрис после Доренко? Людмила Довжук. Та, которая жила с Доренко в одном номере. Та, которая ее и нашла? Вот именно, Владислав Николаевич. Никто не обратил бы внимания на то, что Довжук идет по 16 этажу, потому что она там живет. И никто не удивился, увидев, что она входит в собственный номер. А вы с ней знакомы? Шапочно. Я мало что о ней знаю. Жаль, огорчился Сергей. Понимаете, мне сегодня сказали, что около этой Довжук постоянно крутятся какие-то темные личности. Я подумал, вы мне что-то подскажете в этом направлении.